Таким образом, что же получается, если вы утверждаете, что в момент выстрела были вместе, находясь в непосредственной близости и глядя друг на друга? Для того, кто стрелял, это поистине благодеяние, для другого подобное утверждение гибельно. Ведь если правду установить не удастся, встанет вопрос о соучастии. Вы давно знаете друг друга? Вулф отлично это знал, я ему говорил. Зато парочка, похоже, все забыла, ибо ни один из них не ответил. «Итак», — резко повторил Вулф, — «мисс Гир, давно ли вы знакомы с майором Джонсоном? Я надеюсь, что это не тайна?» Джейн закусила нижнюю губу. Потом сказала: «Я познакомилась с ним позавчера, здесь». «Понятно. Это так, мистер Джонсон?» «Да». Вулф поднял брови. «Явно недостаточный срок, чтобы завязать отношения, которые могут объяснить подобные самопожертвования. Если только это не любовь с первого взгляда, способная толкнуть вас на соучастие в столь тяжком преступлении. Надеюсь, вы понимаете, мисс Гир. Все, что от вас требуется, только правда. Где вы находились и что делали в момент выстрела?» «Я стояла около пианино, положила на него сумочку и открывала ее». «Куда вы стояли лицом?» «К окну». «Вы смотрели на мистера Джонсона?» «В то мгновение нет». «Спасибо». Вулф перевел взгляд. «Мистер Джонсон». «Я повторяю», — сказал Джонсон, — «все это дьявольский фарс». «Даже если так, сэр, то вы в числе его участников». «И чем вы рискуете, сообщив мне, где вы...» «Я стоял в проеме двери, выходящей в прихожую, недоумевая, куда мог запропаститься Гудвин. В ту минуту я не смотрел на мисс Гир, но я расцениваю все как...» «Как вы все расцениваете, мне не важно. Да и вам, по-моему, тоже». Вулф отхлебнул пиво, которое принес Фриц. «Подведем некоторые итоги». Он оглядел их обоих. «Мисс Гир, если вы хотите пойти к адвокату, то это ваше право. Однако было бы крайне неразумно позволить вам обоим покинуть мой дом и вести себя так, как вам заблагорассудится. И я, разумеется, этого не допущу, тем более что пуля предназначалась мне. С другой стороны, до тех пор, пока я не получу сообщение от мистера Крамера, у меня связаны руки, так что придется какое-то время подождать. Вы можете...» Джейн встала. «Я ухожу». «Одну минуту. Вы можете, на ваше усмотрение, скоротать время в обществе мистера Гудвина. В противном случае я могу позвонить мистеру Крамеру, обрисовать ему ситуацию, и тогда он приставит к вам полицейского. Что вы предпочитаете?» Джейн медленно двинулась к двери. Не шагнула, а двинулась, словно ее тянули к двери без какого-то участия с ее стороны. Не вставая с кресла, я окликнул ее: «Послушайте, крошка, я и за 5 центов не стану вас стрелять, потому что и так запросто вас поймаю, прежде чем вы успеете выскочить за дверь. Только предупреждаю, на сей раз я скручу вас так, что вы уже не вырветесь». Она резко бросила: «Предатель!» Дженсен не обращал на нас никакого внимания. Его глаза были прикованы к Вулфу. Он переспросил, причем без малейшего намека на язвительность: «А что предпочитаете вы сами?» Очевидно, он решил продемонстрировать нам образец выдержки. Вулф тоже пристально взглянул на него и сухо произнес: «На мой взгляд, вам лучше остаться здесь. Вы, наверное, знаете, что мистер Крамер расположен к вам не самым дружеским образом, да и рука у него несколько тяжелая. Я не хочу сказать, что Крамер будет долго оставаться в неведении, но сейчас... речь идет лишь о том, где вы хотите дождаться сообщения о револьвере и пулях, здесь или в полиции. Ожидание может занять несколько часов. Я полагаю, здесь вам было бы удобнее». Вулф взглянул на настенные часы, стрелки которых показывали 7:20. «Вам, конечно, предложат поесть». «Я бы хотел позвонить», — произнес Джонсон. «Нет, сэр», — покачал головой Вулф. «Так, звонить мне... мистеру Крамеру или не надо?» «Хорошо. Это разумно. Мисс Гир». Джейн промолчала. Вулф терпеливо ждал ровно 4 секунды. «Мне звонить в полицию, мисс Гир?» Она отрицательно качнула головой, так же, как перед этим шла к двери, словно делала это не сама, а подчинялась чьей-то воле. Вулф тяжело вздохнул. «Арчи, проводи их в гостиную и оставайся там, пока я за тобой не пришлю. Фриц ответит на звонки. Боюсь, ждать будет скучно и утомительно, но тут уж ничего не поделаешь».